Ее кольцо-цепочка показалось мне самым необычным из всех. Я даже слегка огорчилась, что мое было таким простеньким. Не знаю, честно говоря. Наверное, можно попробовать представить, что ты хочешь создать из живого серебра. А кольцо само выполнит работу. Ну, наверное. Интересное предположение, нахмурилась пророчица, дергая за одно из звеньев. Получается, что это нечто вроде симбионта, считывающего... Ой! Звено разошлось, и цепочка серебристой струйкой упала на ладонь. Сломала? С веселым любопытством поинтересовалась Джаян, перегибаясь через спинку кресла и заглядывая пророчице за плечо. Надеюсь, нет, растерянно пробормотала Айни, механически перестукивая пальцами по коленке. Бедняга, вот не повезло, хотя... «Слушай, а о чем ты думала, когда вертела его в руках?» — азартно спросила я, озаренная внезапной догадкой. Аня задумчиво сузила поволчьи желтые глаза. «Я думала о том, что кольца не ношу, и вообще эта стекляшка больше похожа на кулон. Постой, ты считаешь, что артефакт действительно среагировал на мои мысли?» — всполошилась она. Я внимательно оглядела разомкнутое звено. Ну, так и знала. «Повернись-ка». Цепочка довольно плотно охватывала шею, но в то же время ее длины как раз хватало на то, чтобы соединить кончики. Звенья зашевелились, как живые, врастая друг в друга. «Надеюсь, ты ничего не имеешь против ожерелья из кулона». Я легонько провела пальцем вдоль серебряной цепочки, почти не выделяющейся на фоне фарфоровой белой кожи. Аня вымученно улыбнулась, подергала кулон и убежала в коридор смотреться в большое зеркало. «Ух ты, круто! А мое так может?» Джаян принялась вертеть свое бело-золотое кольцо, примеряя его на разные пальцы. Этна снисходительно глядела на нее, поглаживая свой черный ободок зеленоватыми камушками. Кажется, она единственная приняла необычный подарок как должное. Да и Феникс, флегматично поглощавшая рулетики из сырой рыбы сомнительного происхождения и кликового риса, уже свыклась с обновкой. «Как хорошо, что я училась у Дейра, и серьезное отравление морепродуктами никому не грозит», — заметила я, глядя в пространство. Феникс из вредности показал мне язык и скорчила рожу. И как мне было после этого удержаться, не кинуть в нее маслины, снятые с недоеденной пиццы? Повторная уборка затянулась до позднего вечера. Пятна от зеленого соуса на ковре оказались особенно стойкими. Девчонки чисто формально, предложив помощь, поспешно сбежали с поля боя, надавав напоследок советов по уборке с помощью заклинаний. Особенно мне понравился метод Феникс. Пустить огненную волну и таким образом избавиться не только от мусора, но и от остальных вещей в комнате, чтоб пыль на них больше не садилась. К сожалению, Элен ничем мне не могла помочь, так как на вечер у нее была запланирована встреча с Риан и неким Дараном, переговорщиком от Ордена Контроля и Созидания. Так что вернуться она должна была только к ночи. Да еще танцующая, похоже, не теряла надежды выведать что-либо о таинственной третьей стороне, на которую намекала модель, построенная раввинами эфемерата 9 отражений. На переговоры было решено пригласить кого-то из шакарских телепатов, но всерьез на них никто не надеялся. В Инквизиции дураков не держали, особенно на таких постах. Наверняка у Дарана или блок в памяти стоял, или амулет соответствующий имелся. Впрочем, кто не рискует, тот и победу не празднует. Почему бы и не попытать счастье с телепатом? Что же касается Хэла, то он свалил еще раньше, не желая присутствовать на наших девичьих посиделках. Что ж, я прекрасно его понимала. Сама ведь старалась уйти куда-нибудь, когда у него собирались друзья-сокурсники. А если уж некроманты считаются весьма специфической публикой, то что уж говорить о равейнах. В конце концов, удивительно едкий зеленый соус сдался на милость растворителя. Правда, на ковре появился неровный выцветший круг. Но линялый ворс не грязный ворс. Тараканы на пятно от хлорки не побегут, так что совесть моя была спокойна. Да и на место преступления можно потом поставить горшок с дифенбахией или кресло. И так я продолжала намывать комнату, а между тем мысли мои перескакивали с одного на другое. От вкусовых пристрастий Феникс к высокой политике, от друзей Хэла к минувшему сражению с инквизиторами. Но одна мысль не давала мне покоя. заставляла возвращаться к ней снова и снова. Наша инициация. Что бы ни говорили королевы, я никогда не чувствовала в себе особой силы, ни скрытой, ни какой-либо еще. Феникс, да, другое дело, она и без инициации тянула на Истиль, если не больше. Этна тоже не из слабых, но Джаян — обычная стихийная равейна, связанная с воздухом. Кстати, единственная из всей компании, кто специализировался на чистой стихии. Феникс — огонь и чуточку магия смерти. Этна обладала значительной тягой к сфере искусств, а именно к творению. О Байне я вообще молчу, она пророчится, и этим все сказано. До инициации Аня часто пользовалась магией иллюзиона и могла отсылать молчаливое зеркальное отражение на урок вместо себя и разговаривать с тенями. С водой она была связана только потому, что реки — это граница между слоями реальности, 9 отражениями эфемерата. Реки и зеркала. А сейчас я смотрела на подруг и видела перед собой стихийных мастериц. И все их прежние способности остались без изменений, а контроль над стихиями усилился до уровня эстаминиэль. И мой дар — тьма и свет. Мама не раз исследовала мои способности и видела лишь 7-ю ступень без специализации. И я знала, что это значит. Человеческий срок жизни, молодость до 50, а потом стремительное старение. Знала и смирилась с тем, что меня переживут и брат, и сама Элен. Нет способностей, так нет. И если первую часть вопроса, как я получила такую силу, можно было оставить на потом, то вторая, почему именно эта сила, не давала мне покоя. Сердце звезды могло быть любым, лишь бы оно не относилось к стихиям. Так почему же свет и тьма? Почему не сфера жизни? Слабые зачатки предрасположенности, которой я развивалась маниакальной старательностью. Почему не смерть в маму? Даже Хэл, который родился мальчиком, и тот унаследовал склонность к сфере смерти. Пожалуй, единственное объяснение, единственный бог из машины, который мог оправдать все странности, это классическая судьба такая. Судьба, пророчество. Меня бросило в жар от внезапной догадки. Гены, конечно, сильно влияли на возможность инициации, но в нашей семье не было темных или светлых. Да и волю мира это сломить не может. Образно выражаясь, если уж суждено мне век доживать слабенькой равиной, значит, так оно и будет. А вот пророчество... Целители и пророки неприкосновенны. Первые — хранять настоящее, а вторые — будущее. Так, кажется, звучит негласный закон. Айни как-то проговорилась мне, почему она, имея такой сильный дар, редко рассказывает о своих видениях. «Понимаешь, Ны», — лихорадочно объясняла она, нервно дергая встрепанные пряди, «я никогда не вижу только один вариант. Их много, бесконечно много. Любому найдется место. Но если я сделаю один из них более живым, расскажу о нем. Именно это и случится. А как сделать правильный выбор, Ней?» В желтых павучьих глазах появилась звериная тоска. «Я не знаю высшей правды, той единственно возможной. И каждый раз, выбирая одно будущее, я убиваю другое. Каждый раз. Пророки созидают будущее. И если кто-то давным-давно предсказал появление в заурядном городке яркой звезды, 5 из Таминиэль, то у меня нет выбора. И не только у меня, у всех нас, включая Айни. Пророчество сильнее человеческой судьбы». Бутылка с чистящим средством выпала из моей руки, разбрызгивая едкие капли по линолеуму. Я нервно рассмеялась. Все, дошла до психоза. Воображаю себя героиней древнего пророчества. Отсюда рукой подать до мании величия и прямиком в уютную комнату с мягкими стенами, войлочными. Резкая трель звонка прервала мои размышления. Наспех подтерев хворку первой попавшейся тряпкой, я отправилась к двери. Наверное, брат вернулся. Рановато что-то. Еще 11 нет. Обычно он во время каникул раньше часа домой не приходит. Некромант все-таки. Ему по статусу положено по ночам на кладбищах бродить. Материал для курсовой набирать. Я поюжилась. Шутки шутками, а для Хэла, завзятого гуляки, и впрямь было рановато. Может, Элен вернулась? Лампочка на лестничной площадке опять перегорела, и в глазок можно было разглядеть лишь разнообразные оттенки темноты.